Алло. Алло. Да. Тебе не надоело мне звонить, паскуда? Тебе не надоело? Еще раз тебе... Перестань звонить. Да кому ты хуй нужен, блядь? Кому ты нужен? Звонить. Чтобы... Бабка, я охуевшая. Ты что ты, вообще ты ебнутый. Я здоровый, нормальный человек. Иду по улице, ты трезвонишь мне каждые 5 минут, охуевшая. Ты что, ебаный в рот, нахуй ты мне сдался, чтоб я тебе звонил? Это я у тебя спрашиваю, нахуй я тебе сдался? Нахуй ты мне нужен, чтобы я мудаку звонила? Это я-то мудак? Я тебе... Сука, я сейчас на АТС позвоню, и тебе пиздец полный. Сука, я сейчас 02 вызову, и будем разговаривать. АТС против 02, давай, вызов принят. Где ты, хуй ебаный? Кем ты только не был, пожарник хуев.